Но что же в действительности представляет собой новый взгляд, который так внезапно возник? Почему он явился как революция? А то, что он знаменует собой полный разрыв с модой 1940-х годов. Закончилось время толстых каблуков и неестественных, набитой ватой плечиков. О практичных нарядах, вроде тех, что носили в период оккупации, речь больше не шла. На повестке дня тема возврата к самой существенной функции высокой моды – делать женское тело еще прекраснее. У женщины, сотворенной Кристианом Диором, узкая талия, высокая пышная грудь, покатые плечи, а широкие юбки не спадали почти до земли. Но с вечерними платьями эта мода требовала ношения нижних юбок, осиных талий, китового уса. В общем, все арматуры, забытые с 20-х годов. Нетрудно представить себе реакцию Габриэль перед лицом этого нового взгляда, который являл полную противоположность тому, что проповедовала она, и мог называться новым только в качестве хорошо забытого старого. Вот какой формулировкой она характеризовала автора нового взгляда. Диор? Он не одевает женщин, он обивает их обоями. Но чем больше Диор становился притчей во языцах, тем более смягчаются суждения Шанель в ее мемуарах. Кстати, с той поры, как она показала свою последнюю коллекцию, миновало уже 9 лет, это было еще до войны. И так, несмотря на все и ничуть о том не сожалея, она убеждена, что новая мода, какой бы талант ни демонстрировал Кристиан Диор, несет в самой своей концепции зародыши своего истощения. Его сегодняшний триумф объясняется просто. После периода лишений, обусловленных войной, женщины жаждали роскоши. Но уже недалеко было время, думала Габриэль, когда клиентки Диора насытятся по горло всеми этими тяжеловесными конструкциями, этими юбками-кринолинами, требовавшими многих и многих метров тюля или органди. Может быть, в этом проявлялась ее ревность, но имела место и прозорливость. Будущее покажет, как она была права. Но пока еще восторг по поводу нового взгляда был всеобщим, особенно в Соединенных Штатах, где одна журналистка из NBC, ничтоже сумнявшись, заявила. Диор сделал для французского кутюрье то, что парижские такси сделали для Франции перед битвой при Марне. А что касается оппозиции, то она обрекла себя. Например, Лига женщин ополчилась на непотребное обнажение бесстыдных грудей, чем Диор соблазняет американок и которая рискует опустить и без того низкий уровень общественной морали. А вот что писал Диору честный американец со Среднего Запада господин Эпплбай. «Моя супруга стала невыносимой. Стремясь во что бы то ни стало обрести вашу хваленую осиную талию, она съедает всего 10 чернослив в день и больше ни крошки». «Ваш дом модели сущий ад, ступайте к черту!» Не отставала и Франция. В Париже, в 18-м арондисмане на Рю Лепик, домашние хозяйки в гневе набросились на 2 юных прелестниц, поклонниц новой моды, порвали им одежды, и бедняжкам пришлось садиться в такси полураздетыми. Но все эти возмущения, о которых без устали трубила пресса, только подчеркивали триумф Диора. Благодаря ему французская высокая мода, которая прозябала, несмотря на деятельность таких домов, как Баленсияга, Роша, Пиге, Фат и некоторые другие, подняла голову. Текстильные фабриканты потирали руки. 1947, 1948, 1949, 1950. Годы текли, монотонные, тусклые. Бесконечные для Габриэль в своей угрюмой похожести. Лозанна, Париж, Рокебрен. В Швейцарии, кроме визитов нескольких друзей, львиную долю ее дней составляли привычные прогулки. Во второй половине дня она мерила шагами любезную ее сердцу водуазскую землю. Одна из излюбленнейших прогулок уводила Куко туда, где на прогалине леса неподалеку от Лозанны располагалось шале Бонзанфан, устроенное на старой ферме. Здесь, на по-деревенски безыскусные столы, источавшие приятный смоляной запах, ставились черничные пироги с молоком. Иной раз прогулка уводила ее и дальше. Карабкаясь по горным тропам, она доходила до елового леса Юры, чтобы оттуда еще дальше вглядываться в склоны, по которым взбираются сосковавшиеся по золотому весеннему солнцу виноградники. Этот здоровый образ жизни с каждодневной физической активностью поддерживали в ее теле энергию и крепость, которые не оставят ее до самой смерти. Храня верность Швейцарии, Габриэль, тем не менее, все дольше и дольше задерживается в Париже. В июле 1949 года она приняла по рекомендации Лукино Висконти молодого кинематографиста Франко Дзефирелли, которому тогда было 26 лет. Она стала его гидом по столице, организовала ему встречи с разными людьми, в том числе с еще неизвестным тогда Роже Вадимом и Кристианом Бераром, осыпала подарками. Опубликованные им воспоминания свидетельствуют о том, что Габриэль умела доказывать свою щедрость. Не ведя светской жизни в собственном смысле слова, она стала появляться в Гранд-Опера и в других театральных залах. И хотя ей так и не удалось по-настоящему забыть колоссальное унижение, пережитое ею в сентябре 1944 года, она мало-помалу втянулась в парижскую жизнь. Но лето она проводила в Ла-Паузе, где так любила морские горизонты, старые оливы и ароматы лаванды. Ей хорошо было там отдыхать, потому что мягкий климат продолжался до последних дней октября. Она приглашала туда друзей — Сержа Лефаря, Андре Фриньо, Мишеля Диона или Жана Кокто, который вскоре станет ее соседом, поселившись у Франсины Вейсвайлер на мысу Фера. Несмотря на все, Габриэль все тяжелее переносит свою бездеятельность. Это ее состояние усугублялось смертями близких ей людей. В 1942 году уходит из жизни великий князь Дмитрий. В 1947 Жозе Мария Серт, не успев завершить роспись собора в Више в Каталонии. В 1953 году покинул этот мир герцог Вестминстерский. Но ни одна смерть не явилась для нее таким ударом, как смерть польской подруги. Хотя они никогда не переставали ревновать, а порой им случалось и ненавидеть друг друга. Миссия и Габриэль никогда не теряли друг друга из виду, не могли распроститься друг с другом, и ничто не связывало их так, как то, что их разделяло. Коко продолжала называть ее мадам Бердурински, что было правдиво до жестокости. А словесный портрет, который сохранил для нас Поль Моран, остается одной из богатейших коллекций ядовитых стрел, когда-либо составленных ею. Она щедра, когда кто-либо страдает. Она готова отдать все. Отдать все, чтобы он продолжал страдать. Когда она ссорит меня с Пикассо, то говорит, я тебя спасла от него. Она жаждет великого. Она любит соприкасаться с ним, обнюхивать его, покорять его, не изводить до малого. Мне случается кусать моих друзей, но Миссия глотает их. Но нетрудно представить себе, что подруга, которая некогда была способна крикнуть Коко перед кругом друзей «Заткнись, идиотка!», знала, чем защищать себя. По правде сказать, тех, кто в ту пору бывал у Мисси, не удивило известие о ее смерти. От нее осталась одна тень, а почти за 10 лет до этого она сделалась практически слепою. Уход Серта, уход Руси нанесли ей мучительные удары, и она стала искать убежище в наркотиках. Мисси часто наезжала в Швейцарию не только за тем, чтобы повидаться с Коко, но и для того, чтобы достать морфию, без которого она уже не могла обойтись, вплоть до того, что ничуть не стеснялась вкалывать себе очередную дозу прямо сквозь юбку под столом во время обеда в ресторане. Иногда, впрочем, она забывала и о самом обеде, а порою одевалась бог знает как. Фотография, снятая Хорстом в Венеции в 1947 году, запечатлела удручающий силуэт этой женщины. Белая одеревенелая фигура, призрак. Вот и все, что осталось от некогда молодой, цветущей, сияющей прелестницы, которая когда-то вызывала восхищение у Ренуара и Бонара. 15 октября 1950 года. Во второй половине дня Габриэль, извещенная о том, в каком состоянии ее подруга, помчалась на улицу Ривали в бывшую квартиру Серта. Миссия, не встававшая с постели на протяжении целого месяца, была крайне слаба на пороге смерти. Но по-прежнему не утратила ясности ума. Она только что приняла таинство соборования. Узнав о прибытии Шанель, миссия, слишком изнуренная, чтобы вынести все эти словесные соболезнования, вздохнула и, повернувшись лицом к стене, простонала. — Коко? Ах, она меня убьет. Одновременно с Габриэль съехались несколько друзей умирающей, в том числе Кладель и Кокто. Миссия тихо угасла глубокой ночью. Едва забрезжил новый день, Габриэль, исполненная решимости и хладнокровия деревенской женщины перед лицом смерти, взяла дело в свои руки. Она велит перенести усопшую на большую кровать под балдахином, где некогда спал Жозе Мария. Затем, запершись в комнате с покойницей, принялась обрежать ее в последний раз. Когда час спустя она, наконец, открыла дверь и позволила друзьям взглянуть на новоприставленную, тем осталось только констатировать чудо. Покоившаяся на убранном белыми цветами смертном одре, вся в белом, с бледной розой на груди, украшенной лентой того же оттенка, тщательно причесанная и нарумяненная, Миссия вернула себе прежний блеск. Это была последняя дань, которую Коко принесла подруге. Миссия обрела вечный покой на маленьком кладбище Вальвен, омываемом плавным течением Сены, неподалеку от могилы ее давнего поклонника, Стефана Маларме. Теперь земля соединила их. Полтора года спустя Габриэль, которую не покидала навязчивая мысль написать свою биографию, обратилась на сей раз к молодому журналисту Мишелю Диону, который к тому времени уже был автором романа «Я не хочу его забыть никогда». Дион принял предложение. Больше года Шанель и Дион пытались привести мемуары в надлежащий вид, но поскольку Габриэль по-прежнему цеплялась за легенду о самой себе, желая поведать читателям ее вместо правдивого рассказа о своей жизни, затея и на этот раз была обречена на провал. То, что в ее изустном рассказе могло сойти за правду, будучи переложенным черным по белому на бумагу, звучало фальшиво. И она прекрасно отдавала себе в этом отчет. Получив 300-страничную рукопись из рук Диона, мемуаристка оказалась в той же ситуации, что и с Луизой Девиль Морен. «В этих 300 страницах, — скажет она одному из своих друзей, Эрве Милю, который передаст ее слова Диону, — нет ни одной фразы, которая была бы не моей. Но я думаю, что американцы ждали бы не этого». Безусловно, Габриэль всерьез мечтала о заокеанских читателях, ведь пыталась же она продать созданную совместно с Луизой де Вильморен рукопись нью-йоркским издателям. Но в словах, сказанных Эрве Милю, таится болезненное для нее признание. Она выбрала не тот путь, посчитав жизнеспособным литературный жанр, являющий собою нечто среднее между биографией и волшебной сказкой. Что нереально, то нереально. Да и французские читатели едва ли оценили бы фальшивые воспоминания Коко Шанель. Но как бы все-таки заявить о себе? Нет ли других способов известить, что она по-прежнему существует? Глава 12. Возвращение мадмуазель. 19 августа 1953 года Габриэль вступила в свой 71-й год. 14 лет назад она повесила замок на двери своего престижнейшего дома мод. Жила в одиночестве, в разочаровании, потеряв многих своих друзей. Для нового поколения имя Шанель не значило ничего, кроме знаменитых духов. И вот на закате своего существования, в том возрасте, когда большинство людей уходит из активной жизни, она бросила миру дерзновенный вызов, решила вновь открыть свой дом моделей. И не за тем, чтобы он довольствовался маргинальной ролью, не с целью найти занятие своим старым годам, а за тем, чтобы явить его во всем предвоенном блеске, вернуть международный престиж. Что побудило Габриэль пуститься в такую явно рискованную авантюру? Для этого существовала целая связка мотиваций, наслаивавшихся друг на друга точно черепица. Во-первых, что бы она о себе ни говорила, она давно уже стала дальновидной деловой женщиной. Братья Вертхаймер имели прекрасную возможность в этом убедиться. Кроме того, теперь источником ее доходов стали исключительно проценты с выручки от продажи духов. Сумма доходов могла вырасти лишь в случае роста объемов продаж. Но, несмотря даже на фантастическую рекламу, невольно созданную этим духам знаменитым признанием Мерлин Монро, которая, по ее собственным словам, надевала на ночь лишь несколько капель Шанели номер 5 и больше ничего. И не говоря уже о том, что этот парфюм оставался самым знаменитым в мире, продажи, по мнению Габриэля, росли не так быстро, как ей хотелось бы. Не то чтобы она боялась оказаться в нищете, но ведь известно, кто в делах не добивается существенного движения вперед, тот откатывается назад. Вперед и только вперед. Это правило абсолютно для всех. Итак, что же предпринять? Габриэль назначает Пьеру Вертхаймеру деловую встречу в Швейцарии. Встреча состоялась в Уши на террасе отеля «Бо-Риваж». Разговор был дружеским и столь же умиротворенным, какое в это время была расстилавшаяся перед глазами совершенно гладкая поверхность озера. «Пьер, а не запустить ли нам на рынок новый парфюм?» — ласково предложила Коко. Она думала, что предлагает превосходное средство увеличить показатели деловой активности общества. «Боюсь, что это не самая превосходная идея», — с улыбкой сказал Вертхаймер. И объяснил. «Предложение рынку нового продукта потребует бешеных расходов на рекламу, которые еще неизвестно, оправдают ли себя. Больше того, новый парфюм только повредит испытанный, хорошо продающийся Шанель номер 5. Американцы хотят только ее и больше ничего. Кстати, предложенные рынку после Шанели «Гордения» и «Русская кожа», несмотря на все свои достоинства, никогда не достигли тех же результатов». Габриэль это убедила, и она вынуждена была согласиться. «Ничего страшного, наверняка найдется чем заняться», — решила она и поклялась не выходить из игры. К тому времени новый взгляд существовал уже 5-6 лет, и явил из праха почти все, что ей было так ненавистно в Белли Пок. Она на дух не принимала нового взгляда даже при том, что его первоначальные перегибы успели исчезнуть. Годы ни на йоту не убавили в ней остроумия. Несладко приходилось всем этим любителям мучить женское тело корсетами, осиными талиями, китовыми усами, когда они попадались ей на язык. Как быть несчастным модницам, чтобы схитриться, нагнуться или сесть в авто и не поломать при этом конструкции своих нарядов? Гротеск, да и только! Кутюрье забыли, что внутри их платьев находятся такие женщины. Или вот еще. Как вам нравятся эти дамы, закутанные в парчу? Ведь стоит им только сесть, как они становятся похожими на старые кресла Людовика XIV. Статьи журналистов, пишущих о моде, а еще в большей степени указы ее собратьев по ремеслу, возбуждали в ней иронию. «В этом году в моде маленькая голова», — с насмешкой читает она, а потом, взбесясь, швыряет журнал на пол и вскрикивает. «А если у меня большая голова? Что же мне, кидаться в сену, чтобы доставить удовольствие этим месье?» Кстати, мало кто из них заслуживал симпатии в ее глазах, за исключением Кристобаля Баленсияга, который работал в стиле в корне противоположному новому взгляду, и за которым она признавала огромный талант. Остальные же собратья по ремеслу, по ее мнению, бесчестили французскую высокую моду. Шанель считала, что национальный от-кутюр находится в глубоком кризисе, движется ощупью и тщетно ищет свой стиль. По прихоти эпох и капризов кутюрье талия то опускается, то поднимается, то снова опускается, а юбка порою, тяготея к земле, удлиняется до безобразия, словно повинуясь некоему таинственному повелению. Заметим, что Габриэль скорбела по поводу вмешательства мужчин в профессию. В предвоенные годы в мире моды доминировали женщины. Мадлен Вианне, Эльза Скьяпарелли, мадам Гре, не говоря уже о ней самой. Теперь же, по мнению Коко, мужчины берут на себя смелость указывать женщинам, как им следует одеваться. И одевают их плохо, потому что презирают их или, в лучшем случае, не любят. «Приглядитесь к нравам большинства из них», — настаивает она, — «и вы все решительно поймете. Вместо того, чтобы одевать женщин, их расфуфыривают. Им предлагают наряды, в которых нельзя ни ходить, ни бегать. Зато можно отлично кривляться, как обезьяна». Вот почему американки, которым не откажешь в практическом смысле, бойкотируют французскую продукцию. В том же 1953 году Габриэль собралась на несколько недель в Нью-Йорк в гости к своей подруге Маги Ван Зейлен. Ее дочь Мария Елена, которая позже выйдет замуж за Гида Ротшильда, была приглашена на престижный бал дебютанток с участием самых богатых наследниц Америки и по этому случаю сшила себе великолепное платье. Исполненная гордости за свое приобретение, она кинулась к Шанель и, румяная от удовольствия, вертелась перед ней волчком. «Полюбуйтесь!» «Какой ужас!» — воскликнула Коко и скорчила такую гримасу, которая не оставляла никаких сомнений в искренности ее реакции. Мария Елена готова была разрыдаться. «Что делать?» Полное угрызений совести Габриэль, тем не менее, не могла обещать, что несколько стежков смогут превратить ужас в элегантное платье. И тут Коко, увидев большую занавеску из красивой шелковой тафты, принялась ее щупать, гладить, растирать между пальцами, измерять и, наконец, велела отцепить. «Вот этого будет достаточно», — сказала она двум остолбенелым женщинам. Через несколько часов Габриэль симпровизировала такое чудесное бальное платье, что все подруги Марии и Елены стали наперебой выспрашивать у нее адрес портнихи. Впоследствии баронесса де Ротшильд заявит о том, что именно этот эпизод и подтолкнул Габриэль к принятию решения о том, чтобы вновь открыть свой дом моделей. Мы не обязаны принимать ее слова на веру, но можно сказать с уверенностью, что этот случай сыграл в этом решении свою роль. Нам представляется, что более важным оказалось другое обстоятельство. Она прекрасно понимала, что триумфальное возвращение в Haute-Couture будет эквивалентом вложения в рекламу Шанели миллиона долларов. Оно невероятным образом воздействует на рост продаж, а значит, возрастут и цифры отчислений в ее пользу. Разумеется, не стоит забывать о том, что в послевоенную эпоху число клиентов, способных покупать одежду от кутюр, катастрофически упало. Многие дома модели рассчитывали как на источник процветания только на продажу духов со своим именем. Эти парфюмы благотворно влияли на престиж кутюрье и на успех их коллекций. И наоборот, успех коллекции одежды подстегивал продажу духов. В этой перспективе расчеты Габриэль были вполне разумны, что показала и последняя цепочка событий. И, наконец, для Габриэль вновь открыть свой дом модели означало воскреснуть. Это не слишком большое преувеличение, ведь Шанель постоянно утверждала, что в работе заключается вся ее жизнь. По большому счету, она была никем после сентября 1939 года. Несколько лет спустя, начиная с 1946 года, ей снова захотелось существовать. Об этом свидетельствуют ее неоднократные попытки публикации приукрашенного повествования о своей жизни. Убедившись к 1953 году в невозможности данного предприятия, она поняла, чтобы не сгинуть во тьме безвестности, ей остается только сражаться на почве, где ее компетенция более всего очевидна, на почве высокой моды. Что ж, она, старушка, как ее любовно, но бесцеремонно называли товарищи по ремеслу, на 72-м году жизни покажет им, что у нее есть еще порох в пороховницах. Приняв летом 1953 года решение, Габриэль приступила к делу. Прежде всего, ей требовались колоссальные капиталы, и она продает Лапаузу, литературному агенту Черчилля, Эмери Ривсу. И то сказать, зачем ей был теперь этот дом для отдыха, когда она собиралась с головой погрузиться в работу. Далее, при посредничестве Кармел Сноу, она заключает контракт с одним крупным американским предпринимателем, который будет готов изготовить десятками тысяч практичные элегантные платья из ее будущих коллекций. И сама она не останется в обиде, получая условленные отчисления. Новость об этом шаге Коко быстро распространилась. Обратим также внимание на намерение Коко открыть свой дом моделей при финансовой поддержке братьев Вертхаймер. Но нужно было еще спросить, согласны ли они. Да, конечно, они предпочли бы, чтобы операция проводилась с их участием. В противном случае Бог знает, что могло бы статься с этой непредсказуемой Коко. Но интересы двух объединенных общим делом сторон были слишком тесно взаимосвязаны, чтобы отказаться от поиска согласия в этой области. Триумф Шанель в области моды станет и триумфом ее партнеров, но и провал Шанель обернулся бы провалом и для них. Значит, дело связано с риском. Что ж, Пьеру Вертхаймеру не впервой пускаться в авантюры в поисках удачи. Ему удалось убедить своих компаньонов. В результате было подписано соглашение. Общество из Неи оплачивает половину расходов на шитье. Эти суммы пойдут по графе «расходы на рекламу», способствующую продаже духов. Вполне логично. Эту первую битву Коко выиграла. Но решающей битвой станет показ коллекции, которую она намеревалась показать в феврале 1954 года. Какой прием ее ждет? Она решила представить 130 моделей. Наняла около 70 человек. Портных, закройщиц, продавщиц. Вполне естественно отдала предпочтение тем, кто трудился с ней до войны. Так она пригласила на работу Люсию Буте, бывшую модистку с улицы Камбон, которая с 1939 года открыла собственный дом модели на Рю Руайаль, 13. С ней вместе она пригласила мадам Лежур, прозванную Манон, которая управляла ателье Люсии, а до того дебютировала у Шанель еще в возрасте 13 лет. До самой смерти Коко одевалась исключительно у нее. Для начала Габриэль открывает на Рю Камбон 31 два ателье, приблизительно по 25 работниц в каждом, и готова принанять новых, если ее задумка увенчается успехом. В любом случае, она полна веры в себя. В декабре 1953 года она проведет одно из воскресений в Миле Лафоре у Кокто вместе с Марией Луизо Буске и Мишелем Дионом. Разговор продолжался с часу дня до 10 вечера. «И ни о ком не было сказано ни единого дурного слова», — записал Кокто в своем дневнике. «В присутствии Габриэль случай исключительный. Поэт отмечает у нее удивительное снижение напряжения, которое объясняет возобновлением активности. Она верит в себя, но умеет оставаться скромной и здравомыслящей. «Почему я вернулась?» — признается она некой журналистке. «Мне было скучно, и потребовалось 15 лет, чтобы осознать это. Сегодня я скорее предпочла бы потерпеть провал, чем оставаться в небытии». Конкуренты бесспорно боялись ее возвращения в высокую моду, тем более что она не спешила открывать им, что же такое она им готовит. Они вспомнили, что сказал о ней в далеком 1920 году великий Пуаре. «Этот мальчишка еще обставит нас во всех мастях». Его предсказание сбылось, а самому ему пришлось умереть в нищете. Сказать, что день 5 февраля 1954 года ожидался с нетерпением, значит ничего не сказать. Более 2000 человек тщетно пытались раздобыть билет на дефиле. Тем не менее, весь блистательный Париж был там, рассевшись в золоченых креслах. Там были покупатели и вся критика, пишущая о моде. А лучшие места занимали редактрисы из «Харперс» и 3 редакций «Вог» — американской, английской и французской. Иные стояли, взобравшись на стулья, иные на ступенях знаменитой зеркальной лестницы, тогда как Габриэль, невидимая для публики, скрывалась высоко, почти на уровне 2-го этажа. Ее рука нервно тянулась к сигарете. Несмотря на то, что в угоду суеверию для показа коллекции было выбрано 5-е число месяца, он обернулся катастрофой, по крайней мере, в глазах английских и французских журналистов. Платья ансамбля, представленные «Шанель» на суд почтеннейшей публики, показались почитателям Диора и нового взгляда призраками минувшего, реликтами 20-30-х годов. В лучшем случае они видели в этих коллекциях меланхолическую перспективу, а в худшем — нудную череду совершенно вышедших из моды туалетов. Дефиле происходило в атмосфере леденящего холода, лишь изредка нарушаемого жиденькими аплодисментами. Позже Дзефирелли заявит, что это было одно из самых трудных испытаний, когда-либо пережитых им. «Пресса явила весь ужас презрения и злобы», — напишет Мишель Дион. Иные статьи были заготовлены заранее, прежде чем их авторы увидели хоть одну модель. Вот, например, заголовок из журнала «Комбо». «У Коко Шанель Фуилес Уа в 1930 году». По завершении этой первой презентации Коко не показывалась на глаза друзьям. Ей хотелось пощадить их, да и самой уберечься от созерцания их смущения. На взгляд Шанель была словно мраморная. В таких ситуациях и проявляется закалка личности. Мадам Манон, которая по-прежнему находилась рядом с нею, вспоминала, что она очень боялась реакции мадемуазель на завтра после фиаско. Право же, она слишком недооценивала мадемуазель, явившую характер железной дамы. «Я им еще покажу», — просто сказала Габриэль. «Мы начнем все сначала». И тут же с новой силой взялась за работу. Надо ли говорить, что после такого фиаско ни одна клиентка не переступила порог дома 31 по Рю Камбон, и огромные примерочные залы на 2-м этаже оставались пустынными? «Что ж, тем лучше», — сказала она, — «тем спокойнее мне будет готовить следующую коллекцию в моем маленьком кабинете на 3-м этаже». Вот с какими словами она обратилась к своим сподвижникам на Рю Камбон, чтобы вселить в них уверенность и воодушевить. Ее подлинная сила заключалась в абсолютной уверенности в своей правоте. Вместо того, чтобы сражаться с конкурентами на их территории, она собиралась изменить ситуацию и показать соперникам, что вышли из моды как раз они. «Они действуют как старина Пуаре», — объяснила она. «Они ищут как бы сильнее эпатировать клиенток экстравагантностями своих нарядов, вместо того, чтобы беспокоиться о самих женщинах, с учетом реальности, в которой они живут. Они забывают о самой элементарной истине. Нужно, чтобы женщина нравилась мужчинам, чтобы они восклицали не какое у вас красивое платье, а какая вы красивая. А коли так, то Габриэль уверена, что женщины поймут ее в конце концов». Удивительнее всего в этой истории даже не столько сила воли Шанель, сколько ее умение тонко анализировать. Видимо, она догадывалась, что встретит понимание не во Франции и в Англии, а в Соединенных Штатах. А уж Америка потянет за собой Европу, которая, в свою очередь, устроит ей триумф.